Послесловие. Граф Модест Модестович Корф отошел в вечность 9 ноября 1933 года в возрасте 91 года. В жизни графа, богатой благословениями, неутомимой в служении, испытанной в борьбе и невзгодах, наступил великий покой. Теперь он может видеть то, во что верил. Жизнь этого раба Божьего можно озаглавить словами из псалма: «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Псалом 91, с 13 по 16 стих. С любовью и непрестанной радостью христианина, уверенного в своем вечном спасении, граф и в годы своего странствования на чужбине, в частности в Швейцарии, в регионах Женевского озера, Бернского Нагорья и других, продолжал по-своему тихо, но проникновенно благовествовать. В конце жизни он уже не мог принимать участие в больших собраниях, но в малых кружках продолжал с неутомимой верностью служить Богу и людям своими простыми, но содержательными разборами Слова Божьего. Потеряв в силу определенных событий большую часть своего имущества, граф жил жизнью веры. Раньше, живя в царских дворцах и великолепных замках, в богатстве и роскоши, он, тем не менее, не находил удовлетворения в делах мира сего. А позднее оказалось, что жизнь в простой обстановке, в полной зависимости от Бога и любви ближних, без каких-либо крупных владений, может быть в тысячи раз богаче. Граф все оставил ради Христа и нашел больше, чем потерял. Кто имел возможность посетить его в последние годы жизни в его комнате, тот чувствовал глубокий мир и искреннюю радость, пронизывающие все его беседы и молитвы. Целью его служения до конца дней оставалось спасение людей. Перенеся перелом бедра в последний год жизни, он больше не мог выходить из комнаты. И даже оправившись от этой тяжелой болезни, он теперь нуждался в постоянном уходе. Но и больничная палата была для него местом мира и хвалы. Друзья решили взять его к себе на зиму 1933 года, чтобы ухаживать за ним. Они не знали и не думали, что забирали его умирать. По дороге в Базель графу стало внезапно плохо. Он почувствовал сердечную слабость и тихо, без борьбы, закрыл навеки глаза. Друзья и близкие провожали его в последний путь. Когда дочь графа, графиню Веру, спросили, какой текст она хотела бы выбрать для траурной речи, она сказала: «О, папа так любил славить драгоценную кровь Христа». Наше время со всей его острой борьбой нуждается в свидетелях, живых свидетелях вечной силы. Скромная жизнь графа открывает нам тайну христианина, жизнь которого была ярким свидетельством искренней веры в Иисуса Христа. Он не боролся против правительства, не противился изгнанию, не нападал на введенных в заблуждение братьев в официальной церкви, но он свидетельствовал о живом Спасителе, искупившем его от греха. Это была и есть та весть, в которой нуждаются люди. Там, где она возвещается, появляется жизнь. Будем же свидетелями, будем славить драгоценную кровь Христа. Да благословит вас Господь, дорогой читатель, извлечь для себя урок из этого простого рассказа о великом духовном пробуждении в России. Мария Крекер.